Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу беседу о Едоме. Особенности пророчеств. Пророчество седьмое о том, что торговля Идумеи будет упразднена, как об этом пророчествовал Иезекииль. Цитирую. «И сделаю гору Сеир, то есть Едом, пустою и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося». Знатоки пророчеств и те, кто изучает Библию, утверждают, что цитированные слова из пророчества Иезекииля относятся к торговле в Идумее, а сказанные слова «приходящего» и «возвращающегося» относятся к торговым караванам, проходящих через территорию Идумею и город Петру. Они говорят, что пророчества эти не относятся к отдельным личностям людей, посещающих и осматривающих разрушение Идумеи и то, что произошло с этим небольшим царством. Но пророк говорил о том потоке торговых караванов, которые все время курсировали как жизненные артерии между Азией, Европой и остальным миром. После того, когда предсказанное пророчество о том, что Идумея будет оставленная людьми и станет пустынью, с тех пор никто не видел ни одного торгового каравана, проходящего своими прежним путем через Идумею в одном или обратном направлении. Все торговые институции и связывающие нити с мировой торговлей в Идумее были уничтожены, поэтому торговые караваны были направлены по иному пути. Все предсказанные пророчества о Идумее, как о стране и в частности о столице городе Петре, исполнились с поражающей точностью, и потому пророк Иеремия говорит о проходящем посетителе после разрушения Идумеи. Он будет изумлен и даже от изумления посвищет о том, что произошло с Идумеей, и я столицем городом Петр. И это в действительности могло удивлять всякого о точности таких выполнений. Видя пустые города, оставленные людьми, дома и дворцы, забытые храмы и театры, оставленные крепости, в городах этих никто не селился, они были полностью забыты и оставлены, как и говорил пророк. Профессор Петр Стонер, основывая предсказанные 8 пророчеств на законе принципе вероятности, приходит к таким выводам, что если бы эти пророчества были предсказаны о человеческой мудрости, то они выражались бы в таких цифрах, возможности их выполнения. Это был бы один шанс к 10 000 шансов для выполнения предсказанных пророчеств. Правдоподобно, что для многих наших слушателей весьма трудно усвоить в объективе своего зрения и понимания все то, о чем было говорено в наших беседах, не будучи ознакомленными с историей происходивших событий, ни с историей Идумеи вообще. Выполнение этих пророчеств является неоспоримым фактом, которого никак невозможно опровергнуть. Не только их выполнение, но даже тех особенностей, каких они были выполнены. Например, слова пророка, цитирую, «От Фимана до Дедана все падут от меча, и Идумея будет разрушена». И точно все так произошло. Вся Идумея была разрушена, а города Фиман и Дедан были не тронуты его военными событиями. Они сохранились населенные людьми по сегодняшний день, лишь с измененными названиями этих городов – Маан и Теман. Так они называются теперь. Государство Идумея было небольшой страной в своих размерах. Географически она находилась между Мертвым и Красным морем, имея прямолинейную форму своих границ – в разрезе ее длина 726 километров и ширина 96 километров. Это немного больше 12 тысяч квадратных километров. Город Фиман был культурным и научным центром просвещения в Идумее, славившийся своей мудростью и знанием. Ярким примером для этого служит витиеватость речи Елифаза Фимитянина, то есть из города Фимана, который с иными двумя своими друзьями пришел утешать своего друга Иова, потерявшего всех своих детей, 7 сыновей и 3 дочери, и кроме того Иов был поражен лютою проказой. Читая аргументы, направленные к Иову в Елифазовой речи, можно видеть его изящный, красивый язык и широкий масштаб познаний, употребляемых в его речи. Очевидно, он был одним из учеников или даже учителей школы в Фимане. В этой удивительной книге и теме, затронутой в дискуссии трех друзей, обвиняющих Иова, современников удивляет широкий масштаб их познаний для того времени. Для них было многое известно, к чему наши ученые пришли лишь спустя много веков после. Они знали о небесном круге, о том, что север распростерт над пустотою, повесил землю ни на чем, Иова 22.14 и Исаии 25.7. Идумея на протяжении своей долгой истории носила несколько наименований. Она называлась страной Сеир, Бытие 32.3. Она также называлась землей Едома. Это нарицательное имя было дано Исаву, старшему сыну Якова, Едом, что означало «красный». Очевидно, намек на то, что он за миску красной чечевичной похлебки продал свое первородство. Исав, живя в Сеире, был богат и знатен, и потому от его имени стали называть и всю страну Едомом, а народ страны – едомлянами. В период римского господства страну эту стали называть Идумеей. Как странно могли звучать эти предсказания пророков, которые сами находились со своим народом в Вавилонском плену, направленные против сильного государства, которыми было Едомское царство или Идумея, славящееся своими крепостями и укрепленными городами. Современники того времени могли смеяться с этого, но все сказанное пророками о Едоме выполнилось согласно упомянутых в нашей беседе 8 пророчеств о Едоме. Если бы подобные пророчества были сказаны в наши дни о одной из сильных держав, что она будет разрушена и упустеет, превращаясь в пустыню, то об этом многие только посмеялись бы, сигнорировали бы, или авторы таких предсказаний были бы заперты под тяжелый замок. Потому что это в действительности звучало бы весьма странно. Едом был многолюдным и сильным государством. Израиль в то время был сломлен в своей силе, и многие израильтяне были угнаны в Вавилонский плен. Иезекииль был одним из пленников, который и писал пророчество о Идумее. Казалось бы, такие смешные и фантастические предсказания. Разве они могут быть истинными? Да. Страшная реальность из этих пророчеств смотрит нам просто в глаза своими страшными фактами. Эти пророчества есть реальными. Божий гнев на Идумею был реальным. Пророк Иезекииль был настоящим реальным человеком, а не какая-то аллегорическая личность. Превращение Идумеи в пустыню, а ее столицы, оставленную людьми, есть тоже реальностью. Когда писались эти пророчества о Едоме, Идумея была цветущей страною. Ее почва причислялась к наиболее плодородным. Через Идумею проходили несколько торговых караванных путей. столица Идумеи, город Петра, была высечена в скале и занимала наиболее защищенное положение из всех городов мира. Она оставалась цветущим городом продолжительное время после Христа. Этот город был взят мусульманами в 636 году нашей эры. С тех пор и до нашего времени Идумея остается опустелою. Научная экспедиция Национального географического общества в Соединенных Штатах Америки, обследовавшая эту страну, и в своих отчетах они писали, что практически не нашли в Идумее ни человека, ни животных, как и говорил об этом пророк.